Глава 13. «Что тут?» Брюнетка останавливается, делает пару вдохов, а потом заканчивает фразу. «Что тут происходит, ректор Ферст? Мне не приходится слишком долго думать о том, кто это. Почти всех преподавателей я уже запомнила в лицо. Жаль, еще не по имени, но все впереди. Это просто особенность моей памяти и навык, очень важный в работе. Я могу точно сказать две вещи. Первая — комиссия уже приехала. И вторая — передо мной стоит Иргания Дроуфор, бывшая ректора и по совместительству дознаватель. Темные, как вороново крыло, волосы стянуты в тугой пучок на затылке, подчеркивая аристократические черты ее лица. Холодный, пронзительный взгляд темных глаз выдает ее внутреннее напряжение и недовольство. Тонкие, четко очерченные губы плотно сжаты, словно она изо всех сил сдерживает желание резко высказаться. Честно говоря, мне очень хочется как-то колко ответить, но я понимаю, что с этой дамой шутки плохи. Хотя, чувствую, что я в ее глазах уже стала врагом номер один за один только внимательный взгляд ректора на моё декольте. «Вас что-то смущает, Гера Дроуфор?» Ректор разворачивается к Иргании и как бы невзначай закрывает меня своей широкой спиной. «Мне кажется, я прибыла в Академию именно для того, чтобы задавать вопросы. Не так ли?» Несмотря на свою молодость, она излучает ауру властности. Ее фигура и поза говорят о годах тренировок и безупречном самоконтроле. Однако в этот момент сквозь внешнее ледяное спокойствие Иргании проступают едва уловимые признаки внутреннего смятения, выдавая, что она сильно недовольна. «Вы прибыли, чтобы искать ответы», — парирует ректор. «Пока я нахожусь под прикрытием ректора, поправляю края кофты так, чтобы они хотя бы не сильно расползались, и решаю, что им и без меня будет не скучно. Ну, раз у вас тут такое насыщенное общение», — говорю я, выползая из-за Ферста. «Я, пожалуй, пойду». «Думаю, с вами мы тоже очень насыщенно пообщаемся». Весьма не смешно шутит Иргания. «Мне воспринимать это как угрозу или как обещание?» Она слишком много на себя берет. Я мило улыбаюсь Иргании и возвращаюсь в свою комнату. «Тебя не съели?» — обеспокоенно спрашивает Сильвио, когда я переступаю порог апартаментов. «Подавятся», — недовольно бросаю я. «Черт возьми, где тут иголка с ниткой?» Ношусь по гостиной, осматривая ящики и ящички. «Что?» «А-а-а!» Фамильяр бьет себя листочками по лицу. «Так используй бытовую магию». Мой скептический взгляд на него дает откровенно понять, что я об этой замечательной идее думаю. «А, точно», — Сильвия усникает. «Я могу лишь направить потоки магии, но не научить. Тебе бы в библиотеку». Мой кристалл начинает светиться оповещением от ректора. «Ну, по-видимому, мне туда и дорога. Комиссия облюбовала для допросов именно ее. От досады хочется пнуть что-нибудь. И как теперь там найти хоть какую-то информацию? К своему счастью, успеваю найти хотя бы брошь, которую прикрепляю себе на грудь, делая декольте менее откровенным, и спешу в библиотеку. В большом читальном зале ректор представляет всем преподавателям комиссию из 3 человек. Уже знакомая мне Иргания стоит чуть с края, высокомерно рассматривая всех, но не останавливаясь ни на ком взглядом, пока не замечает меня. В глазах появляется и почти мгновенно исчезает опасный охотничий блеск. А вот мужчины с комиссии я еще не видела. Справа стоит тот самый принц Альберт. Правильные черты лица, аккуратно очерченная линия подбородка и ясный взгляд темных глаз подчеркивает его высокое происхождение. Волосы средней длины тщательно уложены в элегантную прическу. Лишь легкая седина у висков выдавала возраст принца, хотя ни по лицу, ни по фигуре этого о нем не скажешь. «Уважаемые преподаватели», — принц берет слово. «Хочу подчеркнуть, что мы тут вовсе не с целью закрыть факультет. Корона искренне заинтересована в том, чтобы наши юные, но не очень магически стабильные дарования могли иметь великое будущее». «Так, значит, это, как говорится, не придурь ректора, а политика партии. То есть король поддерживает факультет, даже несмотря на протесты и презрительное отношение магов к нестабильным? Поэтому я намерен изучить это происшествие максимально подробно, продолжает принц, и наказать виновных. Он оглядывается на третьего члена комиссии. Невысокий и плотный мужчина средних лет согласно кивает и утирает лоб платком. Его располневшая фигура облачена в строгий темный костюм, туго обтягивающий округлые формы. Круглое лицо министра с двойным подбородком выглядит усталым и слегка раздраженным. Маленькие, чуть близорукие глазки напряженно бегают за тяжелыми веками, а редеющие седые волосы аккуратно зачесаны назад. Не уверена, что он на самом деле разделяет точку зрения принца, но кто спорит с королевской семьей? Итак, вперед выходит ректор, и начавшееся было перешептывание мгновенно затихает. Каждый из преподавателей должен будет пройти допрос с применением кристалла правды. Приглашения будут высылаться индивидуально на кристаллы. А пока прошу всех ожидать в сквере у библиотеки. Мы все направляемся к выходу. «Магистр Алессандра Орвелл», — звучит холодный голос Иргани. «Думаю, мы начнем с вас». «Черт, вот прицепится теперь!» «Но я всегда считала, что студентам, которые заходят на экзамен первыми, проще всего. Отмучатся, и все. Только я не студент, и от результата зависит не оценка в зачете, а моя собственная жизнь. Меня сажают за один из столов. Вся комиссия садится напротив, а прямо передо мной кладут большой кристалл с синим свечением внутри. «Кладите руку на артефакт», — добродушно улыбаясь, говорит принц Альберт. «Не переживайте, мы зададим вам всего несколько вопросов. Артефакт просто покажет, насколько честно вы отвечаете нам. Он покажет любые, даже самые малые сомнения». Внутри все сжимается, как перед ответом самому строгому преподавателю. Я даже забываю, что сама уже некоторое время учу студентов, а не учусь. Но будьте уверены, что любая ваша ложь будет учтена и будет играть против вас. С усмешкой замечает Иргания. Вот любительница нагнетать. Начнем с первого, самого простого вопроса. Как вас зовут?